Сбоку было большое здание, которое раньше являлось центром аэропорта НКР. Тот, кто вел их, в конце концов приводит к загорелому мужчине с большой черной бородой. На нем были зеленые береты и обычная броня НКР. Единственное, что в нем было столь выделяющееся, это большие темные мешки под глазами, указывающие на то, что он давно не отдыхал. Их проводник подходит к нему и отдает честь. «Майор Датри, эти люди пришли к вам по делу, касающемуся чертей». Датри слабо отдает честь и вздыхает, прежде чем повернуться к ним. «Так, значит, вы слышали о наградах?» Группа кивает, и мужчина продолжает. «Ну, прежде чем я что-то расскажу, вы должны действительно знать, во что ввязываетесь. Если вы не только что выползли из пещеры, вы, вероятно, знаете о чертях, химических остатках, они как дикие животные, пренебрегающих человеческой порядочностью или моралью в целом». Автон кивает. «Мы знаем, у нас и раньше были столкновения с чертями», говорит он, желая узнать об их целях вместо того, чтобы выслушивать нотации. Датри только качает головой. «Да, вы имели дело с обычными чертями. Люди, с которыми я пошлю вас разбираться, совсем необычные. Если вы выступите без подготовки, я просто пошлю собрать ваши искалеченные трупы», угрюмо заявляет он. «Мы будем готовиться в зависимости от цели», заявляет Карл, чувствуя, что это не просто предупреждение. Датри пожимает плечами. «Хорошо, в настоящее время есть три цели. Вайлет, драйвер Нефи и Кук, какова награда?» спрашивает Автон, решив не упоминать, как глупо звучат их имена. «Вайлет в настоящее время стоит 3000 крышек, ну или около 2000, но именно она снабжает чертей бойцовскими собаками. Драйвер Нефи Молочева стоит для чертей, кроме того, что он лидер, но он убил много людей и нажил столько же врагов. 4000 крышек за его голову по разным источникам. А Кук?» спрашивает Автон, видя, что мужчина начинает сердиться, когда речь заходит о нем. 5000 крышек за это животное, сам докину 500. Какое дерьмо он натворил, это личное», сердито заявляет Датри. Автон бросает взгляд на группу. «С таким же успехом можно начать с Вайлет, расскажите нам о ней». Датри кивает. «Вайлет одна из лидеров чертей, как сообщается, отвечает за разведение их дворняк. Они соответствуют своим владельцам, злобным, больным и наполненным остроумием. Я не знаю, что конкретно они делают со своими собаками, но я видел, как одна получила пулю в лицо и продолжала двигаться. Странно, конечно, но сказать больше нечего. Мне не сообщили о способностях самой Вайлет, обычно она просто пользуется собаками в случае опасности, которые у нее могут произойти. Сте, она, по-видимому, такая же злобная, как и ее собаки, убивает и ест людей, когда у нее перепадает такая возможность». Честно говоря, Автон не очень был удивлен, услышав, что она буквально ест людей. Из того, что он слышал о чертях до сих пор, то, что они едят людей, это еще не самое худшее. Каково ее местонахождение? Место, где она обычно останавливается и тренирует своих собак, находится в стоянке трейлеров к западу от руин Нью-Вегаса. Чтобы попасть туда, вам, вероятно, придется сразиться со многими чертями, независимо от того, насколько вы хороши в скрытности. Их так много, один да обязательно вас заметит. Датри объясняет. «Что бы вы тогда посоветовали?» Автон спрашивает. «Если то, что говорит этот человек, верно, то просто войдя в руины, они подвергнутся бомбардировке чертями. Это объяснило бы, почему у НКР было так много проблем в общении с ними. Если бы они взяли под контроль все руины, то получить доступ к их лидерам было бы почти невозможно без армии. Понятия не имею, что бы вы ни делали, просто постарайтесь вести себя тихо. Ворошение улья, в конце концов, приводит к пчелам, и я предпочел бы быть ужаленным до смерти, чем попасть под нежную милость чертей». Карл толкает Автона локтем. «Разве мы не можем пройти через канализацию и обойти самые укрепленные районы?» Автон медленно кивает ему, чувствуя себя немного глупо из-за того, что не подумал об этом. «Да, мы могли бы». Датри приподнимает бровь, глядя на них. «Канализация? Да, предупреждаю, большинство контролируются чертями, туннели создают ужасные препятствия, и их трудно вырвать из-под их контроля. Поверь мне, мы пытались. В настоящее время у нас там установлено несколько баррикад, дабы помешать чертям проникнуть в туннели, которые некоторые гражданские лица используют в качестве домов. Почему они захотели жить в канализации, я никогда не узнаю, но каждый сам по себе. Ах, Кстати, для получения награды требуются их головы. Можно и не целые. Достаточно, чтобы мы могли их хоть распознать. Я знаю, это звучит глупо, заставлять вас их отрубать, но таков протокол. Лично я бы просто пристрелил этих ублюдков и ушел. Но, полагаю, ты делаешь это за плату, а не ради удовольствия. Афтан пожимает плечами. Почему это не может играть в две стороны? Он шутливо спрашивает, прежде чем повернуться к своим спутникам. Есть какие-нибудь идеи о том, что нам может понадобиться, чтобы справиться с Вайлет? Бун качает головой. Я снайпер, так что, если ты не хочешь, чтобы ее голова взорвалась, как спелый арбуз. Нет. Афтан бросает взгляд на Карла, который задумчиво напевает. Может быть, немного взрывчатки для ее собак, которые обычно любят бродить группами. Она может быть полезна, справимся сразу с большей частью угрозы. Возможно, после этого придется быстро отступить. В конце концов, взрывы, как правило, громкие. Афтан кивает, это был хороший план. Планы все равно не выживают после первого контакта. Прежде чем уйти, он осознает одну последнюю вещь и смотрит на Дотри. Ах, что нам делать с другими чертями, которых мы убьем? За них есть награда, верно? Дотри пожимает плечами. Для обычных головорезов? Не совсем. Но, раз уж вы спрашиваете, я думаю, я мог бы назначить за это хоть что-то. Два крышки за правое ухо, хорошо звучит, а, ну, не так уж много, но это лучше, чем ничего. Афтан признается, прежде чем покинуть Дотри с группой. Глава 190. Исследование подземелий. Довольно скоро группа оказалась в канализации, в частности, сидя за баррикадой НКР, которая в настоящее время подвергалась нападению со стороны чертей. Черти, похоже, не пытались захватывать позиции, вместо этого просто вслепую стреляли по темному туннелю, освещая его яркими вспышками света, которые слепили всех, кто наблюдал. Из того, что они слышали, это было обычным явлением. Конечно, Афтан не знал об этом, когда впервые ступил в канализацию. Солдаты НКР даже не потрудились предупредить его. К счастью, ему повезло, пуля прошла сквозь, но после этого ему быстро пришлось броситься в укрытие из-за интенсивности приближающегося к ним нападения. Ну, вероятно, именно поэтому НКР не добился здесь никакого прогресса. Афтан что-то пробормотал себе под нос, когда группа спряталась за различными мешками с песком. «Я не могу прицелиться», — Бун рычит. Каждый раз, когда он пытается высунуть голову из укрытия, пули начинают свистеть над головой. Сам туннель был совершенно пуст, не обеспечивая им прикрытия для медленного проникновения на позиции чертей. Учитывая, насколько закрытой была эта позиция, им, вероятно, пришлось бы искать другой обходной путь. То есть, если только кто-то не был достаточно склонен к самоубийству, чтобы попытаться противостоять этому натиску. Афтан понял, что он уникально подходит для такой ситуации, располагая чудотворец на случай, если шальная пуля попадет ему в лицо, ВАТС, позволяющий ему выглянуть из укрытия и хорошо рассмотреть врагов, а также различные другие перки и способности, которые повышают его боевую эффективность сверх того, чем обычные люди могли бы располагать. Капитан-солдат НКР за баррикадой широко раскрытыми глазами наблюдает, как Афтан на мгновение выглядывает из-за укрытия, прежде чем нырнуть обратно в укрытие, когда пули пронзают его предыдущую позицию. Затем он достает два своих уникальных пистолета и время от времени встает и стреляет, прежде чем снова спрятаться. Все, о чем он мог думать, было ли у этого парня желание умереть. Потребовалась бы всего одна пуля, чтобы навсегда уложить его, а этот парень вел себя так, как будто это были просто пневматы. Хотя не то, что он собрался бы жаловаться. Он наблюдал, что интенсивность нападения чертей постепенно уменьшается по мере того, как молодой человек делает все больше выстрелов. Это не могло не радовать. Афтан уже убил около 80 человек с помощью этой тактики. Теперь черти специально целились в него, но это не помешало ему медленно уменьшать их численность. В конце концов они, по-видимому, поняли, что эта позиция безнадежна, и начали готовиться к отступлению. Но Бун не упустил момент, чтобы наконец показать все свои таланты. Главарю чертей Бун снес голову, когда он отдавал приказы. Чертям не хватало дисциплины, а их хаотичная природа делала их непредсказуемыми. Устранение лидера уничтожило бы любую потенциальную стратегию, которую они могли бы использовать. Когда лидер упал, остальные просто посмотрели друг на друга на мгновение, прежде чем разделиться на две группы. Первые, из которых были умнее других, немедленно отступили по туннелю в безопасное место, в то время как вторая группа стояла на своем и пряталась в различных небольших отверстиях, импровизированных комнатах и импровизированных укрытиях, сделанных из различных кусков металлолома, которые они нашли. Несмотря на внезапное изменение ситуации, солдаты НКР отказались атаковать позицию, поскольку в приказах вышестоящего руководства четко указывалось просто удерживать позицию, если не будет сказано иное. Это оставило Эфтона, Карла и Буна разбираться с этим самим. Что-то, чего никто из группы не оценил. Эфтон медленно направился к бывшей позиции чертей, держа в руках счастливчика и тот самый. Мокрый пол разбрызгивался при каждом шаге, делая очевидным для любого чертенка, что они вот-вот ввяжутся в очередную перестрелку. Группе впереди открылся перекресток путей, они не знали, куда что ведет и установили ли там черти еще один огневой рубеж. Эфтон прижался к правой стене, когда пробирался, но был удивлен, когда двое из чертей атаковали его позицию с обеих сторон. Бах! Раздается выстрел, и левый злодей падает, Бун оттягивает затвор, готовясь к следующему выстрелу, в то время как Эфтон уклоняется от мачете, которым замахивался на него живой. Было ясно, что он понятия не имел, как пользоваться этим оружием, что ужасно облегчало Эфтону жизнь. Замах мачете, что блокируется рукояткой счастливчика, мачете даже не оставляет вмятин на почерневшем металле, когда он одновременно стреляет из того самого в лицо, попадая ему в глаз и отбрасывая его, как марионетку с перерезанными нитями. Огонь вслепую. Стрелять по глазам. 1-100. Эфтон изо всех сил старается не комментировать довольно резкий вызов, который только что бросила ему система. Если бы он действительно начал заниматься этим, получил бы он странный титул, сумасшедший стрелок из Махови или что-то в этом роде. Он качает головой и продолжает выполнять стоящую перед ним задачу. Карл приближается, прижимаясь к противоположной стене, дабы хорошо рассмотреть правый коридор, в то время как Эфтон делает то же самое слева. Ни один из них ничего не видел, и поэтому они оба одновременно нырнули в свои стороны. Эфтона встретила нечто похожее на дверь для технического персонала. Со стороны Карла он заметил дверь склада в конце туннеля, предположительно для хранения запасных труб, инструментов и других предметов первой необходимости, которые могли понадобиться людям, работавшим здесь до войны. Решив, что лучше действовать по одному, он заминировал дверь склада и пошел к Эфтону. Бун делает то же самое, решив, что стоя на месте он все пропустит. Глава 191. Бессмысленные отходы канализации. Эфтон без особых проблем добрался до двери, никого не было. Он оглядывается назад и замечает Карла, прикрывающего его спину, в то время как Бун устраивается на приличном расстоянии. Сама дверь была металлической, но выглядела недостаточно толстой. Крупный калибр взял бы ее. Эфтон слегка приоткрыл дверь и бросил внутрь кусок металлолома, чтобы посмотреть, вызовет ли это какую-нибудь реакцию. Было слишком темно, чтобы что-то разглядеть, осмотреть даже с помощью ВАТС, было бы рискованно из-за ограниченного пространства. Как только дверь приоткрывается и пропускает небольшой поток света, через щель сразу же начинают лететь пули. Эфтону приходится быстро укрыться, черти даже ни во что не целятся и вместо этого инстинктивно стреляют наугад. К счастью, он и Карл были готовы к этому, иначе их могла бы настигнуть шальная пуля. Через несколько мгновений черти останавливаются, однако, похоже, им удалось сорвать дверь с петель, в результате чего она тяжелым стуком упала. Даже если бы этого не произошло, многочисленные отверстия, проделанные в ней, позволили бы им заглянуть внутрь с новым притоком света в комнату. Эфтон мог просто бросить гранату внутрь, но он хотел посмотреть, есть ли что-нибудь, что он мог бы забрать из этого подсобного помещения. Плюс тот факт, что взрыв гранаты под землей может привести к непредвиденным последствиям. Черти начали выкрикивать проклятия в их адрес после того, как дверь упала, не понимая, что Бун теперь хорошо их видит. Бах! Один из кричащих чертей был прерван, когда пуля пробила ему череп. Остальные замолкают и немедленно убираются с линии огня из теперь открытого дверного проема. «Ты войдешь сюда, и я пристрелю тебя, собака!» — кричит один из них. В его голосе отчетливо слышен страх. Эфтон только поднимает бровь. «У нас нет собаки. Я пристрелю твою кошку!» Снова кричат они, хотя очевидно, что они обделались. «А нет, только не это!» Эфтон закричал, пользуясь полным замешательством чертей. Он выглядывает и активирует ВАТС. Он тщательно проверяет комнату. Она была довольно большая, по крайней мере, больше, чем Афтан первоначально ожидал. В одном конце комнаты располагались большие механические консоли, которые своей сложностью почти напомнили ему Гелиос-1. Черти явно не заботились о технологии, поскольку консоли были покрыты остатками еды, крови, одежды и других вещей, которые они не могли должным образом хранить. Сами черти столпились по обе стороны двери, чтобы Бун не мог подстрелить их издалека. Афтан чуть не поперхнулся воздухом, когда заметил одного, направившего пистолет на голову гигантской крысы. Он держал ее в заложниках. Честно говоря, он понятия не имел, о чем думают эти наркоманы. Хорошенько разглядев, Афтан деактивирует ВАТС и прячется как можно быстрее. Пули проносятся мимо. «Ах, ты подстрелил меня!» — кричит один из чертей. «Нет, ты подстрелил меня!» — кричит другой, морщась от боли из-за своей новой раны. «Бах, ты там! Я сделал это! Я застрелил твоего кота!» Этот парень только что убил гигантскую крысу. Он молча задает вопросы, прежде чем покачать головой. Какое бы безумие ни овладело этим парнем, Афтан не хотел в этом участвовать. Как бы то ни было, группа не могла проникнуть в комнату из-за расположения чертей, так что оставалось только одно. Афтан засовывает руку за дверь и начинает вслепую стрелять по их позициям, слышатся болезненные крики, когда они пытаются отстреливаться, умудряясь попасть только в своих товарищей, промахнувшись мимо его руки. Большинству из них не потребовалось много времени, чтобы погибнуть, остался только один, который лежал на полу со слезами, текущими из глаз, держась за живот, пока кровь сочилась из пулевого ранения. Афтан фыркает, когда они бросают на него умоляющий взгляд, поднимает счастливчика и заканчивает его страдания. Огонь вслепую. 2-100. Карл заходит внутрь и оглядывается, предположительно в поисках ловушек. Консоли в комнате вызывают у него интерес, когда он их замечает. «Есть идеи, что это за штука?» – спрашивает он, когда Афтан подходит к одной из них и наугад нажимает кнопку, не замечая, что что-то происходит. Похоже на управление канализационной системой, хотя я не уверен, для чего конкретно. Мы можем проверить это позже, нам все еще нужно убрать больше чертей, а также взять награду. Карл кивает. Давайте проверим кладовку и разграбим тела, прежде чем двигаться дальше. Солдаты НКР заберут нашу добычу, если мы немедленно не заберем ее сами. Они оставляют всю добычу внутри и направляются в кладовую, которую Карл заминировал. Растяжка еще не сработала, это означало, что черти либо были слишком напуганы, чтобы покинуть свое укрытие, либо в комнате никого не было. Черти иногда действовали более похоже на крыс, чем на настоящих разумных людей. Была ли эта мысль близка к социопатии или нет, Афтану на самом деле было все равно, это была правда, если они вели себя как животные, то и обращение такое же. Глава 192. Жестокая резня. Карл разобрал ловушку, чтобы они могли поступить к этой комнате со всех сторон. Конечно же, внутри действительно прятались черти. Единственная проблема заключалась в том, что кладовка больше походила на шкаф для хранения, и как только Афтан бросил внутрь камень, четверо чертей попытались прорваться к нему. Один был немедленно застрелен Буном, который наблюдал издалека, но остальные, казалось, были не в себе, с пеной у рта и беспорядочно блуждающими глазами. Какие бы наркотики они там ни принимали, они были больше похожи на зомби, чем на настоящих людей. Карл быстро поднял свой миниган и начал поливать их пулями, уничтожив двоих из них, которые, даже будучи накачаны всеми химическими веществами, которые можно только представить, все еще не могут функционировать без головы или жизненно важных органов. Афтан расправился с последним, ударив его по голове счастливчиком. Он падает, чувствуя головокружение, но еще не теряя сознание. На самом деле не было никакой причины брать пленных, поэтому он просто бескорыстно направил пистолет в голову, убедившись, что получил дополнительное очко. 300. После того, как они перезарядили свое оружие и убедились, что больше не было никаких угроз, Афтан заглянул в кладовку и быстро подтвердил свои подозрения. Черти поменяли первоначальное предназначение этой комнаты и вместо этого наполнили ее до краев множеством химикатов. Четверо чертей, напавших на них, были не всеми обитателями комнаты, было еще около 6 человек, у которых, По-видимому, случилась передозировка. На самом деле, большая часть химикатов уже была использована. Когда черти отступили, эти парни не последовали за остальными, вместо этого желая хорошенько накуриться, прежде чем их предположительно казнят. Автан только вздыхает про себя, как бы то ни было, это избавило его от необходимости убивать их. Группа еще немного осмотрелась, но в этой части канализационной системы не осталось ни одного чертенка, что позволило им забрать свои военные трофеи. Верные слову Карла, некоторые солдаты НКР с жадностью смотрели на добычу, но их мнение изменилось после того, как они увидели, как Автан ходит вокруг, отрезая уши мертвым чертям. Уши стоили по 2 колпачка за штуку, и с той суммой, на которую они, вероятно, наткнутся, не помешало бы заработать немного дополнительных денег помимо основной награды. Конечно, уши были не единственной вещью, которую они награбили. У чертей было разнообразное оружие, которое они могли продать, большинство из которых было сильно повреждено и почти сломано, но оно все равно продавалось. Особенно, если учесть перк Механикус. Хотя ему нужно было бы придумать способ объяснить внезапную смену оружия своим товарищам. Может быть, сказать, что он не спал всю ночь и начищал ствол. Несмотря ни на что, группа должна была продолжать двигаться. Они спустились в канализацию не для того, чтобы помочь НКР с их проблемой вредителей. На самом деле, их вмешательство здесь может обернуться для них плохими новостями, поскольку несколько чертей отступили, предположительно, дабы сообщить о том, что здесь произошло. Это, по сути, привело бы их в состояние повышенной готовности, и они тщательно бы следили за всеми входами. Автан качает головой, теперь было слишком поздно беспокоиться об этом, ему понадобится Карл, чтобы проверять местность на наличие ловушки. Группа оставляет солдат НКР и продолжает движение вперед. Честно говоря, повезло, что у Автана был пип-бой, иначе они, несомненно, заблудились бы в похожей на лабиринт канализации. Это было не похоже на канализацию под Фрисайдом, туннели были не прямыми, а петляли вверх, вниз, влево, вправо и обратно. Как будто кто-то пытался сделать это место настолько неудобным для навигации, насколько это возможно. Однако черти, похоже, хорошо знают, где что находится, поскольку они наткнулись на более чем достаточное количество их лагерей. Все они, казалось, прекрасно понимали, что группа крадется по канализации и стреляет во все, что движется. В конце концов меньшие группы чертей начинают искать другие, объединяясь в большую и отступая, чтобы дать последний отпор. Как бы странно ни было, что 3 человека напугали сотни людей, черти видели в этой группе предвестников смерти. На самом деле, все стало настолько плохо, что Эфтон получил за это титул. Название получено из-за накопления группой негативных эмоций по отношению к вам. Исчадие ада. Исчадие ада. Ты вселяешь страх в каждого слабовольного, с которым сталкиваешься. Плюс 20% урона и шанс крита против чертей. По правде говоря, титул был не так уж и полезен, поскольку он все равно убивал одним выстрелом большинство из них. В конце концов группа проследила за сборищем чертей до одного из выходов из канализации. Выход был перекрыт какой-то укрепленной металлической стеной. Большая группа чертей, похоже, тоже не знала, почему они там оказались. Судя по их крикам ужаса, стены раньше там не было. Это могло означать целый ряд вещей, но Эфтон подозревал, что это могло быть как-то связано с выключателем, который он щелкнул в комнате обслуживания. Он не знал, какой цели служила стена, но она оказалась полезной для того, чтобы помешать чертям сообщить о событиях в канализации своему начальству, возможно, позволив им безопасно добраться до своей цели. Но до всего этого им пришлось разбираться с огромной группой перепуганных чертей. Было ли это садизмом и, вероятно, злом убивать всех этих людей? Возможно. Но Эфтон не мог придумать более подходящей судьбы для насильников, каннибалов и убийц. Карл поднял свой миниган и направил его на группу. Без колебаний они немедленно открыли огонь по ничего не подозревающей группе, пронизывая их дырами, пока они слабо пытались нанести ответный удар. Черти, по-видимому, пытались поднять металлическую стену, чтобы пройти через нее, в результате чего все они оказались в одной уязвимой группе. Большинство из них даже не могли дать отпор, так как они были позади других чертей, в результате чего огневая линия уничтожила большую часть группы за пугающее количество времени. Карл разрядился дважды. Как только они прекратили огонь, все, что осталось, это множество трупов и река крови. Поскольку канализация все равно не работала по-настоящему, кровь текла по туннелю, направляясь к позиции НКР. Автон не знал, был ли он злым из-за того, что ухмылялся при мысли об их потрясенных лицах. Улучшен перк. Повелитель смерти В2-400-400 убийств. Лорд Диатх. Повелитель смерти В3-0-800 убийств. Повелитель смерти В2. Наносит дополнительный плюс 2% урона всем врагам. ХМ. Похоже, количество необходимых убийств удваивается каждый раз. Автон задавался вопросом, существует ли максимальный предел для этого навыка, или он может просто продолжать накапливать бонусный урон. Мог ли он увеличить его настолько, чтобы одним махом убить когтя смерти? Это было бы очень. Его размышления прерывает Бун, который во время рвоты согнулся у стены канализации, а Карл успокаивающе похлопывал его по спине. Он что, отравился? Глава 193. То, что происходит в канализации, остается в канализации. Автон подходит к Буну, стараясь не наступить на все большую лужу рвоты. «Ты в порядке?» Бун держится за живот и вытирает рот с усталым выражением лица. «Я в порядке. Просто плохие воспоминания, вот и все. Я буду готов через минуту». Он слабо бормочет. «ХМ». По какой-то причине Бун не смог справиться с довольно жестокой резней, которую они только что устроили. Он никогда раньше не подавал никаких признаков того, что у него есть такая причуда. Очевидно, какая бы проблема у него ни была, она все еще была свежа в его памяти. Автон кивает ему. «Хорошо, вы, ребята, подождите здесь, а я пойду посмотрю, смогу ли я поднять эту стену. Держите ухо востро, никогда не знаешь, что может скрываться здесь. Я слышал истории о крокодилах, живущих в канализации, так что я бы не удивился, обнаружив здесь когтя смерти», говорит он полунасмешливо. Он оставляет двух бывших рейнджеров наедине и уходит. Карл, вероятно, был лучше подготовлен для разговора с Буном, чем Автон. Мужчины, вероятно, сталкивались с подобными вещами. Буну все еще было за 20, Карл служил в НКР дольше, чем Бун жил на этом свете, так что, надеюсь, он сможет помочь. Автон оглядел окровавленные стены туннелей. Он лениво задавался вопросом, для чего на самом деле нужны металлические стены. Ах, должно быть, так оно и есть. Усиленные металлические стены, должно быть, служили противовзрывными дверями для защиты канализации при падении бомб. Судя по тому, что голи были расположены в сломанной секции, это означало, что некоторые из резиденций довоенного Вегаса пытались найти здесь убежище. Он также предположил, что у мистера Хауса была еще одна причина поддерживать работоспособность канализации, помимо морального аспекта. Бессмертный робко не производил на него впечатления очень добросовестного в моральном отношении. Довольно скоро Автон снова добрался до комнаты обслуживания, быстро нажав ту же кнопку, что и в прошлый раз. Однако это было еще не все. Он задавался вопросом, почему черти просто не использовали это, чтобы перекрыть туннели, в которых в настоящее время скрывались НКР. Ему потребовалось пара минут, чтобы сопоставить расположение консоли с картой канализации на своем пип-бой, но в конце концов он нашел кнопку, которая предположительно закрывала вход между зданием и НКР. Он нажимает на нее и ждет звука скребущего камня, приподнимая бровь, когда ничего не слышит. Он проверяет, не случилось ли чего, и возвращается в подсобное помещение с пустыми руками. Подумав еще немного, он бросает взгляд на консоль и начинает изучать ее внутренности. Он откручивает крышку с помощью инструментов, которые всегда держит при себе, и возится, пока не найдет проблему. Провода, отвечающие за этот участок канализации, были изношены и перегорели. Честно говоря, это выглядело так, как будто кто-то устроил саботаж, но это также могло произойти естественным образом в очень редких обстоятельствах. Качая головой, он решает не чинить ее, поскольку это, по сути, дало бы чертям полную свободу действий в канализации. Кроме того, его не очень беспокоило, если бы несколько солдат НКР погибли, защищая туннель, который можно было легко запечатать. Как только он вернулся к Буну и Карлу, первый, казалось, взял себя в руки, молча наблюдая, как Карл отрезал у тел правые уши и клал в окровавленный мешочек. «Эй, Бун, все в порядке?» – спрашивает он, медленно приближаясь. Он кивает, хотя и немного неохотно. «Да, просто. Мне неприятно убивать людей, которые не могут защитить себя», – признается он, бросая при этом быстрый взгляд на Карла. Автон кладет руку ему на плечо. «Тогда не надо, мы с Карлом справимся с этой работой, если она потребуется. У всех нас есть слабости. Карл, например, не знает, когда держать его в штанах. Тебе лучше поджать хвост, малыш, пока я буду тебя шлепать, пожилой мужчина ворчит, продолжая свою работу. Афтан игнорирует его и продолжает. В любом случае, если ты не можешь что-то сделать, просто скажи об этом, заявляет он, отступая назад и глядя на то место, где была укрепленная стена. Благодарю, тихо бормочет Бун, получая в ответ легкий кивок. За тем местом, где была укрепленная стена, был конец туннеля, лестница, спускающаяся из шахты, которая, вероятно, вела к люку. Группа могла видеть слабые лучи света, пробивающиеся в канализацию, что означало, что снаружи все еще был день. Честно говоря, Афтан думал, что на то, чтобы пройти через канализацию, ушло бы значительно больше времени. Он хотел ночью выскользнуть через люк и убить Вайлет, прежде чем сбежать туда, откуда они пришли. Таким образом, в настоящее время у них было пару вариантов, хотя некоторые из них, вероятно, привели бы к гибели всех. Один из них состоял в том, чтобы просто уйти сейчас и пробиться сквозь настоящую армию чертей, которые, вероятно, окружили люк. Конечно, это вряд ли сработало бы, если только они не были бы в лохмотьях чертей. Афтан взглянул на окровавленную одежду, слегка поморщившись при мысли о том, чтобы одеть ее. Они не только почти не защищали, но и сильно пахли потом, кровью и другими химическими веществами, которые обжигали нос. Вторым и предпочтительным вариантом Афтана было бы переждать в канализации до наступления темноты, как и предполагалось по его первоначальному плану. Судя по выражению лица Карла, ни хрена себе, он был за последний вариант, и Афтан не мог его винить. Глава 194. Пригвожденный. Группа скрывалась в туннеле, наблюдая за медленно тускнеющими солнечными лучами, проникающими из люка. Никто не знал, знают ли черти о том, что происходило в канализации, и не спустится ли сюда еще кто-нибудь. Таким образом, они просто удерживали позицию до тех пор, пока у них не появилась возможность покинуть это место. К счастью, у чертей, похоже, не было системы патрулирования или какой-либо другой рутины, которую можно было бы счесть смутно организованной. Афтан удивлялся, как черти просто не рухнули сами на себя, увидев, как они обычно действуют. Было так много сумасшедших накачанных наркотиками хулиганов. Как бы то ни было, вскоре наступила ночь, и Афтан прокрался вверх по шахте и поднял крышку люка, чтобы осмотреться. Он оказался посреди улицы, окруженной заброшенными и разрушенными зданиями. То, что когда-то было большим процветающим городом, превратилось в ситуацию, похожую на безумного Макса. Он вытряхивает воспоминания о фильме из головы и осматривается в поисках каких-нибудь чертей. Он не знал, насколько активными они будут ночью, но, судя по тому, что он видел до сих пор, он предположил, что значительная часть их сил будет активна. Он слышал тихие голоса в разных направлениях, но ни один из них не казался достаточно близким, чтобы представлять непосредственную угрозу. Он был в поисках хорошо защищенного и скрытого места, куда группа могла бы проникнуть, чтобы хорошо разглядеть, где они находились. Карта его пип-боя была довольно искажена из-за того, что они долгое время находились под землей. Хотя, подумав немного, он, по-видимому, находился немного южнее главной оперативной базы чертей. Убежище 3. Как ни странно, разве убежище 3 не было тем местом, откуда появился его собственный пип-бой? Первоначальный обитатель убежища пытался сбежать, но в конечном итоге все привело к тому, что Афтан завладел устройством. Качая головой, он снова сосредотачивается на предстоящей задаче и жестом показывает Карлу вниз, прежде чем молча вылезти из канализационной шахты. Группа выбирается из шахты и устанавливает люк обратно на место, прежде чем направиться к соседнему зданию, которое приметил Афтан. Оно не было заселено, и лестница выглядела относительно нетронутой, что позволяло им лучше обозревать окрестности. Хорошо, что они выбрали более тонкий способ проникновения в этот район, поскольку все это место кишмя кишело чертями. Они были похожи на крыс, и Афтан понятия не имел, как их здесь скопилось так много. Возможно, люди, которые всю свою жизнь провели в Нью-Вегасе, решили присоединиться к чертям, чтобы отомстить всем. Или, возможно, большинство людей, пристрастившихся к химическим веществам, в конце концов попали в руки чертей. Независимо от причины, группа была окружена сотнями, в настоящее время большинство, казалось, медленно пробирались к лагерю Маккаррин. Это было неудивительно, поскольку Бун сказал, что черти иногда приходили и стреляли по базе, это не было нападением, просто они пытались устраивать беспорядки. Группа могла бы использовать эту довольно бессмысленную агрессию, хотя проскользнуть было бы относительно легко, поскольку они уже знали бы, куда направляется большинство чертей, что делает потенциальные маршруты довольно простыми для будущего плана. Однако была одна проблема. Группа все еще не была уверена в том, где в настоящее время находилась Вайлет. Конечно, НКР сообщал, что она обычно скрывалась в стоянке трейлеров, но это не всегда было так. Нет, им, вероятно, нужно было бы похитить чертенка и допросить его. К счастью, и Карл, и Афтон обладали достаточными навыками, чтобы осуществить это. Группа чертей прошла мимо здания, в котором они сейчас находились, но один, похоже, остался позади. В чем причина этого? Он был ужасно пьяный, спотыкался и едва мог держать собственное оружие. Вот оно, пробормотал Афтон себе под нос, когда Карл одарил его таким же взглядом. Бун остался на втором этаже, чтобы наблюдать, в то время как дуэт пробрался через руины первого этажа, чтобы дождаться, когда пьяница пройдет мимо. Как только он оказался на расстоянии вытянутой руки, Афтон отбросил пистолет мужчины и зажал ему рот, чтобы он не закричал. Карл помог и закрепил руки мужчины, когда они втаскивали его в разрушенное здание. Он извивался, пытаясь убежать, но, похоже, не слишком сопротивлялся. Либо это случалось с этим человеком раньше, либо его пьяное состояние не позволяло ему осознать смертельную опасность, в которой он сейчас находился. Дуэт потащил мужчину вверх по лестнице и бросил его на пол. Афтон держался достаточно близко, чтобы помешать мужчине закричать, если тот попытается. Че что за черт, он слегка морщится, как будто его вот-вот вырвет, но проглатывает то, что вырвалось из его желудка. Афтон бросил на него взгляд отвращения. «Скажи нам, где Вайлет», — заявляет Карл тихим тоном, достаточно угрожающим, чтобы донести суть, но не слишком громким, чтобы привлечь внимание остальных. «М. Марка, это еще один гребаный розыгрыш, я Н. надеру тебе задницу завтра», — говорит он, очевидно, путая Карла с кем-то другим. Афтон только качает головой, этот человек стал немного слишком громким, и нужно внушить ему страх Божий, чтобы он стал более разговорчивым. Попросив Карла зажать мужчине рот, Афтон просунул свой нож между его ногтями. Как только он прочно впился под ногти и вплоть, он жестоко скрутил его, оторвав ногти. Глаза мужчины широко раскрылись, когда он издал приглушенный крик. Карл убедился, что ничего слишком громкого не вырвется наружу. Они дали мужчине пару минут, чтобы прийти в себя, прежде чем позволить ему снова заговорить. «Где Вайлет?» – спрашивает Афтон, выдавая самую садистскую ухмылку, на какую только был способен. «Вайлет», мужчина что-то пробормотал, но Афтон воспринял это как отрицательный ответ, попросив Карла снова зажать ему рот, пока он готовился к работе. К несчастью для пьяницы, ночь еще только начиналась, и в настоящее время он находился на попечении кого-то, кто, казалось, не осознавали, насколько жестокими стали. Глава 195. Вайлет только что снабдила клетку, в которой содержались менее ручные и в основном молодые особи собак. Специальная процедура, которую она лично разработала для обучения своих питомцев лояльности, путем лишения пищи, наркотиков и побоев. Она чувствовала себя не очень из-за этого, но это был единственный известный ей способ обеспечить мотогонщика настоящими бойцовскими собаками. Большинство ее собак в конечном итоге заболели чесоткой и множеством других заболеваний из-за лекарств, которые она продолжала им колоть. Но мотогонщик сказал, что так только лучше, так как они выглядели более устрашающе. У самой Вайлет была черная кожа, покрытая рубцами, большими синяками и таким количеством грязи, что, вероятно, тысяча ванн не смогла бы ее отмыть. Однако она не всегда была такой. Когда-то она была простым продавцом домашних животных на стрипе Нью-Вегаса. Ее любовь к животным позволила ей разводить и продавать самых разных собак, от милых до охотничьих и сторожевых. Однако все изменилось, когда НКР сделали стрип своим домом. Различные казино вокруг ее магазина начали использовать ее животных в незаконных целях, вшивая им в животы химические вещества, чтобы их не заметили при проверке, заставляли их сражаться насмерть ради развлечения людей, а несколько раз даже заставляли собак нападать на солдат НКР. Вайлет прекрасно понимала, что они делают, но не могла их остановить. Она была простой продавщицей зоомагазина, не разбиравшейся ни в оружии, ни в юриспруденции, ни в чем-либо еще, что она могла бы использовать. Однако это не остановило НКР. Поскольку казино находились под защитой мистера Хауса, они обратили свое внимание на следующую возможную цель, на нее. Законно разграбили ее магазин, убив большинство ее животных, ей удалось сбежать. После этого она некоторое время жила во Фрисайде, хотела возобновить свой бизнес, но никто во Фрисайде не хотел домашних животных, так как они истощали ресурсы. В конце концов ее подобрала группа, которая хотела продать бойцовских собак Торну, подземной арене, на которой люди и другие существа сражались друг с другом ради развлечения. Именно во время этого она познакомилась со своим мужем, или теперь, бывшим мужем. Он был солдатом НКР и сказал, что сочувствует ее ситуации. Он не был хорошим человеком и в конце концов подсадил ее на химию. После этого все стало как в тумане, ее память была расплывчатой, она знала, что наступили плохие времена. Единственное, что она отчетливо помнила, это то время, когда она застала своего мужа с другой женщиной. Ее собаки, конечно, хорошо поели в тот день, Торн вскоре обнаружил его наполовину съеденный труп вместе с виновными, и она была вынуждена бежать или могла быть арестованной. У НКР все еще были разногласия с ней, которые стали еще более серьезными теперь, когда она убила одного из их солдат. Именно тогда, когда она убегала из Нью-Вегаса, все просто щелкнуло. Все в ее жизни предали ее, даже те, кого она даже не встречала, хотели причинить ей вред. Все, кроме ее вечно преданных собак. Поэтому, когда мотогонщик предложил предоставить ей ресурсы для разведения большего количества собак, она быстро согласилась. Тем не менее, он сделал такое предложение только после нескольких недель насилия. Если ее разум не был полностью разрушен раньше, то после всех этих непроверенных и опасных химикатов, что в нее закачивали, однозначно добили ее. Конечно, в чертях у нее было уникальное положение. Никто не мог убить ее и взять на себя ее работу по разведению собак, на что была способна только она. Этих грубиянов, известных как Кук и Драйвер Нифи, можно было заменить, но не ее. Таким образом, благодаря постоянному притоку припасов от мотогонщика она жила относительно мирно на своей стоянке со своими собаками. Время от времени принимала лекарства, чтобы унять зуд, или натравливала своих собак на незадачливых путешественников. Пыталась ли она иногда есть их плоть? Конечно, ей нужно было чувствовать себя как можно ближе к своим собакам. Она ела со своими собаками, спала со своими собаками, играла со своими собаками. Ее собаки были всем. Если что-то или кто-то попытается причинить вред ее собакам, она сойдет с ума от собак. Она бы разорвала их на части и съела со своими собаками. Единственное, что от них останется, это собачье дерьмо. Вайлет выбрасывает эти мысли из головы и чешет одну из кровоточащих вен на руке. Она использовала ее слишком часто, и, возможно, ей придется использовать другую, если ее черный цвет хоть на что-то указывает. Виолетта, сюда, девочка, иди сюда, зовет она, направляясь к своей спальной зоне. Вскоре после этого собака, больше по размерам, чем обычная, прыгает, большая часть ее шерсти отвалилась из-за чесотки, открывая множество язв, синяков и других непривлекательных кожных заболеваний, покрывающих ее. Ее глаза были налиты кровью, вероятно, потому, что Вайлет забыла дать ей их ежедневную дозу психа. Вайлет не возражает против плохого состояния своего любимого животного и просто обнимает его, похлопывая по грязному матрасу рядом с собой и используя собаку в качестве самодельной подушки. Она не могла заснуть, если рядом с ней не было одного из ее питомцев. Мотогонщик позаботился об этом. В другом месте, Афтон и Карл медленно вытягивали информацию из пьяного мужчины. Их несчастная жертва в настоящее время лежала на полу в луже собственной крови, глубокая ножевая рана на шее оказалась смертельной. Впрочем, это не имело значения, они получили необходимую информацию. Вайлет все еще была на своей стоянке. Еще один полезный факт. Большинство чертей держались подальше от владений Вайлет из-за ее злобных питомцев. Женщина, по-видимому, никому не доверяла и никогда не отходила от своих собак. Мотогонщик иногда посылал кого-нибудь за собаками, но в остальных случаях она была одна. Это не означало, что группа могла идти с оружием в руках, Хотя стоянка все еще находилась на территории чертей, и любая стрельба сотрясла осиное гнездо, или, в данном случае, правильнее было бы сказать гнезда Козадоров. Глава 196. Змея, им нужно было бы как-то справиться с Вайлет, не используя свое огнестрельное оружие. Группа была жесткой и опытной, но они еще не были готовы сразиться с целой армией, особенно будучи неподготовленными и полностью окруженными. Несмотря на довольно опасную ситуацию, в которой они оказались, группа начинает пробираться туда, где сейчас находилась Вайлет. Ночь еще относительно светла, но это не означало, что у них было время. В конце концов, им все еще нужно было получить голову Вайлет и сбежать в канализацию. В конце концов, группа добралась до здания, из которого открывался вид на стоянку трейлеров Вайлет, безмолвно стоявшая вдалеке. Они уже видели, как несколько собак нашли ночлег на улице. Каждая из них была тяжело больна, покрыта сыпью и другими болячками, которые Эфтон мог заметить благодаря своему мастерству. Вы определенно не захотели бы, чтобы вас укусила одна из этих тварей. Однако было проблемой, как они собирались попасть внутрь, когда все место было окружено собаками. Не говоря уже о том, что у единственного входа на стоянку было огромное количество собак. Вайлет, по-видимому, спала где-то внутри, но Карл и Бун изо всех сил пытались придумать план, как справиться с ней, не превращая миссию в самоубийственный побег. У самого Эфтона было несколько идей, но он сомневался, что они согласятся на это. Дуэт продолжал создавать и отвергать планы, пока Эфтон не решил просто изложить свои собственные. Было ясно, что ни один из них не придет к консенсусу о том, как справиться с ситуацией в ближайшее время. «Хаэм, как насчет того, чтобы я просто подкрался и перерезал ей горло? Вы, ребята, уже видели, насколько я хорош в этом», — заявляет он, заставляя обоих посмотреть на него. Карл насмехается над ним. «Ты что, с ума сошел, сынок? Одно неверное движение, и тебя сожрут, не говоря уже о том, что эти собаки, вероятно, учуют твой запах. Когда ты в последний раз принимал душ, это удар ниже пояса, от вас тоже. Как бы то ни было, я думаю, что это единственный способ справиться с этой ситуацией, не обрушивая на нас всю эту толпу накачанных наркотиками сумасшедших. Мы слышали здесь многое, и это не самый сумасшедший план». Карл качает головой. «Что ты имеешь в виду? Надеть шкуру освежеванной собаки и пройти в ней, вероятно, сработало бы. Они подумают, что мы одни из них, и, возможно, даже не заметят этого». Эфтон с удивлением смотрит на Карла. «Ты думаешь, Вайлет и ее собаки не заметили бы 180 ТСМ мужика, разгуливающего по их территории, одетого в шкуру их собрата? Хаэм, не то чтобы прям так, наверное, нет», — бормочет он, осознав, насколько нелепо это прозвучало. Обычно Карл не был так плох в планировании, но ситуация не допускала времени на долгие раздумья. Ни оружие, ни ловушки, ни потенциальные стратегии, интеллектуальные игры или тактика не позволили бы им проникнуть туда. Он был не в своей тарелке, и это было видно всем. Эфтон даже не собирался упоминать тот факт, что план был полным. «Я думаю, он сможет это сделать», — тихо говорит Бун сбоку. «Карл, похоже, хочет пойти наперекор, но не найдет веской причины». Это правда, что Эфтон в последнее время проявлял довольно неестественную склонность к подкрадыванию, но он задавался вопросом, как далеко это может зайти. Он вздыхает. «Хорошо, но любой шорох проблемы, и я ворвусь к ним быстрее, чем ты успеешь сказать недержание». «Почему недержание?» — спрашивает Эфтон, находя странным, что он использует такую метафору. Карл смущенно поскреб щетину. «Ах, это мое стоп-слово». Эфтон с гримасой отступает назад и смотрит на Буна, который неловко отводит взгляд. Качая головой, он снимает со спины КСВ и передает ее им. «Держите ее. Если я найду на ней хоть одну царапину, недержание станет последней из твоих проблем», — говорит он, заставляя Буна усмехнуться, увидев, как нахмурился Карл. «Хорошо, я пошел. Кроме того, прикрывайте мою спину, не вмешивайтесь, пока не услышите выстрелы. Я не сдамся без боя, и я довольно ловко обращаюсь с ножом», — заявляет он, прежде чем покинуть разрушенное здание. Территория между стоянкой и нынешней позицией Эфтона практически пуста. На бесплодной, каменистой местности не было ни зданий, ни дорог, ни другой инфраструктуры. Для любого другого почти невозможно подкрасться, но поскольку у Эфтона был навык пятнышка, Он хорошо подходил для этого. Его фигура почти сверхъестественным образом растворилась в темноте, когда он бесшумно пробирался к ней. Ботинки Автона должны были издавать столько шума, но по какой-то причине они почти не производили шума, даже когда он наступал на что-то. Не обращая внимания, он случайно наступил на большую ветку, в результате чего она сломалась. Но даже тогда было так тихо. Довольно скоро он приблизился к различным собакам, спящим вокруг стоянки. Он слышал их прерывистое дыхание, и по его спине стекал холодный пот. Вблизи они выглядели гораздо более устрашающе, особенно учитывая, сколько их было. У Вайлет, должно быть, больше сотни таких штуковин, и это даже не считая собак, которых использовали другие черти, которые, вероятно, попали к ним отсюда. Он держался на приличном расстоянии от собак и оглядывался в поисках входа на стоянку. Единственное место, это главный вход, который кишел большим количеством собак, невозможно было посчитать. Качая головой, он решает использовать свое новое акробатическое мастерство, на которое раньше был не способен. Пробираясь к пустой части импровизированной стены стоянки, он опирается на зазубренный кусок металла и бросает себя вверх, ловко перемахивая через стенку. Весь маневр не занял много времени, и Автон бесшумно ступил на крышу трейлера, который был частью стены. К счастью, что-то подавляло звук, который исходил от него, иначе то, что он только что сделал, могло оказаться последним. Глава 197. Собачья конура. После того, как Автон перелез через стену, он оглядывает окрестности, дабы лучше разглядеть, куда ему следует идти. В центре территории, окруженной стенами, кажется, находится главное здание, что бы это ни значило. Оно выглядело так, как если бы оно использовалось для жилья. Очевидно, там также была лестница, ведущая на крышу, которая больше походила на сторожевую башню, чем на что-либо другое, самодельные стены из металлолома и металлическая крыша, чтобы тот, кто находился внутри, мог укрыться от снарядов. Вайлет, вероятно, была там. Он осматривает территорию и замечает кучу спящих собак. Стены не соединялись с главным зданием, так что ему придется идти мимо собак. Он прикусывает внутреннюю сторону щеки, размышляя, куда же идти дальше, и в конце концов решает обойти главное здание сзади и подняться на крышу. Он не знал, что может скрываться за входной дверью, поэтому не собирался рисковать, врезавшись дверью в спящую собаку. Правда, ему нужно быть осторожным, иначе тот, кто жил в импровизированном здании, мог бы заметить его. Но он был уверен, что как-нибудь справится. По правде говоря, карабкаться по сооружениям, изготовленным из прицепов, было довольно легко, поскольку было огромное количество опор для рук. Автон в конце концов добирается до крыши и удивленно поднимает бровь при виде того, что он находит наверху. Множество полок с различными химическими веществами, взрывчаткой и другими ценными вещами. Зачем Вайлет хранить все это здесь? Может быть, она думала, что только она сможет подняться сюда. Качая головой, он проверяет полки, а также коробки с боеприпасами, которые были беспорядочно разбросаны по полу. Кладет в карман все, что найдет пригодным для использования, а также хорошую порцию химикатов. После этого он обращает свое внимание на лестницу, ведущую вниз в собачье логово. Автон не знал, чего ожидать, но надеялся, что все будет просто, отрежет голову и уйдет. Внутри темной металлической комнаты он сразу же заметил множество собак, которые спали внутри. К счастью, их было не так много, как снаружи, но это все равно было проблемой. Оглядевшись вокруг, он замечает что-то вроде тюремной камеры. Заглянув внутрь, он замечает множество молодых собак, а также множество обглоданных костей, которые подозрительно напоминали человеческие. Качая головой, он пробирается в соседнюю комнату и сразу же встречает свою цель. Вайлет крепко спала на матрасе, расстеленном на полу. Собаки окружили ее кровать, и она даже использовала одну из них в качестве подушки. Честно говоря, Автон не удивился бы, если бы она трахалась с ними в данный момент, сумасшедшая сучка. Присутствие собаки действительно ограничивало его возможности. Даже если бы он смог приблизиться, не побеспокоив их всех, ему все равно нужно было бы как-то убить ее, чтобы она вообще не издала ни звука, а затем отрезать ей голову так, чтобы собака-подушка этого не заметила. Довольно невозможно, даже для Автона. Так что ему нужно было либо просто разнести ее пулей в череп, либо выбрать более творческий метод. Во-первых, у Вайлет здесь действительно не было ничего полезного. Единственное, что он мог бы предложить, это клетка, в которой содержались молодые собаки. Он мог догадаться, почему им не разрешили выходить вместе с остальными. Вероятно, они были недостаточно обучены, чтобы начать нападать на всех, кого увидит. Хаем, ему бы это не помешало. Он подкрадывается к камере и вытаскивает психа, который он подобрал на крыше. Его медицинские навыки давали ему подробные сведения не только о людях, но и о животных. Он мог примерно оценить количество психотропа, которое он мог бы ввести животному без последствий. Он засовывает руку внутрь и тычет в одну из собак, следя за тем, чтобы уколоть одну из них с ужасно поврежденной кожей. Инфекция помешала бы ей почувствовать укол иглы, что позволяло сделать инъекцию, будучи необнаруженным. Сама дверь была закреплена тяжелыми веревками, Афтон развязывает их, но оставляет все на местах, кажется, что она все еще закрыта. Покончив с этим, он крадется к лестнице и ждет, когда психот начнет действовать. Пару минут спустя собака, которую он накачал наркотиками, начинает рычать во сне, пускать слюни, наугад дрыгать лапой и кусать воздух. В конце концов она открывает глаза, показывая ужасно красные и налитые кровью глаза. «Арф, арф, арф!» – лает она, причем сам звук похож не на собачий лай, а на лай волка или льва. Она продолжает лаять и кусать клетку, пока Вайлет не начинает шевелиться. Афтон держится подальше от посторонних глаз. Вайлет ворчит себе под нос. «Ну и что? Разбуди меня, давай, песик, ты хочешь взбучки?» Он наблюдает, как женщина ругает собаку через клетку, но она совсем не успокаивается. Все еще пускает слюни повсюду и грызет прутья решетки. «Хаем, тебя кто-то накачал, ты получишь порцию, только если будешь хорошим мальчиком, понимаешь?» — говорит она, поняв, что она под эффектом. Глаза Афтона расширяются при этом, очевидно, у Вайлет был опыт в этом. Не говоря уже о том факте, что она знала, что что-то не так, собаки обычно не могли вводить себе психа в конце концов. Он собирался подкрасться, вырубить ее и утащить из комнаты, кишащей собаками. Дверь клетки распахивается, собака ударяется о нее, заставляя Вайлет отступить назад. Она вытаскивает оружие и собирается выстрелить в собаку, но она уже сомкнула свои челюсти вокруг ее руки, оружие падает. «Аркх, плохая собачка, прочь, отвали!» — кричит она, мечась вокруг, пробуждая других собак ото сна. «Черт!» — Афтон бормочет, прикрывая лицо ладонью. Глава 198. «Давай, давай, психа!» Когда Вайлет кричит психованной собаке, чтобы та отпустила ее руку, другие собаки медленно просыпаются и, увидев, что на их хозяйку напали, начинают лаять сами. Большая собака, которую Вайлет использовала в качестве подушки, тоже встает и бросается на вражескую собаку, злобно кусая ее за заднюю лапу, заставляя ее визжать от боли, но та еще не отпускает Вайлет. На самом деле, боль от укуса за ногу только заставляет ее кусаться сильнее, а Вайлет в ответ кричит громче. Афтон знал, что борьба между единственной собакой и их армией не продлится долго, поэтому ему пришлось быстро импровизировать. Используя ВАТС, он останавливает время, дабы обдумать, что ему делать дальше. К счастью, это не заняло много времени. Выйдя из режима ВАТС, он лезет в свою сумку и вытаскивает все психа, которые у него были, ломая их оболочку и подбрасывая их высоко в воздух на толпу собак. Казалось, никто не заметил, как он это сделал, но собаки, несомненно, узнали запах своего любимого химиката. Вайлет даже не осознает, что происходит вокруг нее, когда другая собака вцепляется в ее ногу, жестоко кусая ее и заставляя кровь быстро хлестать из раны. Она снова кричит, на этот раз умудряясь слегка повернуться, замечая множество собак, которые в данный момент вылизывали разбитые осколки психа на полу. Некоторые собаки вгрызаются в контейнеры, случайно прокалывая себе рот, кусая иглы. Однако это им не в новинку, собаки не останавливались. Афтон был бы потрясен открывшимся перед ним зрелищем, если бы все жертвы не были его врагами. Собака быстро начала нападать на все вокруг, кровь медленно собиралась на полу, когда собаки начали рвать друг друга на куски. Однако большая часть агрессии была сосредоточена на Вайлет, собаки явно помнили многочисленные побои, которые они получили от ее рук. Единственной собакой, которая пыталась защитить ее, была собака-подушка, которую Вайлет называла Виолеттой. Собака была крупнее остальных и более злобной, поскольку защищала свою хозяйку. Вайлет была тяжело раненой, прислонившись к задней стене, Виолетта стояла рядом с ней, защищая, пока другие собаки рвали друг друга на куски. Все, что Эфтону теперь нужно было сделать, это убить Виолетту и отрезать Вайлет голову. Однако единственной проблемой с этим был тот факт, что собаки под психо все еще здесь были. Он быстро поднялся на крышу и бросил пустую банку из-под фасоли в одну из собак у входа, заставив ее лаять на того, кто это сделал. Очевидно, это было все, что ему было нужно, поскольку входная дверь здания распахнулась, выпуская психо-собак наружу. Они начали нападать на все, что двигалось, и довольно скоро вокруг стоянки воцарился хаос. Другие собаки определенно были дрессированы, но густой запах крови и хищный лай других несколько повлияли на них. Он задавался вопросом, как это выглядело для Буна и Карла. Все это место было погружено в хаос, поскольку превратилось в мир, где собаки едят собак. Афтан спустился обратно по лестнице, не потрудившись спрятаться, когда Вайлет уставилась на него с пола. «Ты, ты сделал это, мои собаки, ты убил моих собак», — кричит она почти маниакально. Было легко заметить, что в настоящее время она не принимала никаких лекарств, ярость, которую она испытывала, была настоящей. Афтан только качает головой и вытаскивает нож. «Разве ты не видела? Я никого не убивал, твои собаки сами убивают. Тебе следовало бы тренировать их получше, Вайлет». Вайлет скрежещет зубами и бросается в сторону, пытаясь схватить пистолет, который она уронила ранее. Однако Афтан просто пинает его в один из собачьих трупов, в результате чего оружие скользит по комнате, расстояние слишком велико, чтобы тяжелораненая Вайлет могла добраться. «Я думаю, тебе стоит немного посидеть и поговорить со мной, я знаю, что эти химикаты, вероятно, не годились для твоей головы, но будь спокойна, это не будет проблемой после того, как я ее отрежу», просто заявляет он, зная, что у него достаточно времени из-за звуков животных, дерущихся друг с другом снаружи. «Так ты один из них, гребаный ублюдок из НКР». Афтан пожимает плечами. «Я, наверное, ненавижу НКР так же сильно, как и ты, так что нет». На ее лице появляется замешательство. «Эн, но почему? Разве ты не знала? Драйвер Нифи хотел твоей смерти, сказал, что твои собаки не стоят усилий по их разведению», заявляет он. «Он, этот предатель, снова все они, а-а-а». В ярости ревет она, ударяя здоровой рукой по полу в попытке избавиться от внезапного гнева. Очевидно, мысль о том, что драйвер Нифи предаст ее, была не такой уж чуждой. Он ждет, пока она успокоится. Вайлет в настоящее время была в полном замешательстве, обнимая Виолетту и бормоча какую-то тарабарщину. «Ты знаешь, я убью тебя, но это не значит, что ты не сможешь отомстить. Я готов убить драйвера Нифи ради тебя», предлагает он с дьявольской ухмылкой. Она подозрительно смотрит на него, прежде чем быстро кивнуть. «Да, я хочу, чтобы он умер. Я хочу, чтобы все эти ублюдки заплатили. Тогда все, что мне нужно, это информация. Что угодно», она говорит, что ее прежняя преданность чертям быстро забывается, поскольку ее желание отомстить берет верх. 20 минут спустя Вайлет выложила все свои секреты и секреты драйвера Нифи. Ему даже удалось кое-что выведать о Куку и мотогонщике, но теперь пришло время Вайлет умереть. «Спасибо за информацию, Вайлет. Я позабочусь о том, чтобы Нифи вскоре присоединился к тебе в аду», говорит он, делая шаг вперед, что заставляет Виолетту зарычать. Вайлет просто молча приваливается к стене, зная, что ее конец близок. Она потеряла слишком много крови, чтобы сопротивляться, и даже если бы она этого не сделала, она не была таким уж хорошим бойцом. Без огнестрельного оружия она была просто женщиной без оружия. Виолетта прыгает на Афтана, но он вонзает свой нож в шею собаки, одновременно нанося ей удар в лицо свободной рукой, та растянулась на полу, истекая кровью. У Вайлет даже нет сил попросить не трогать собаку. Он искренне жалел девушку, но жалости было недостаточно, чтобы помешать его 3000 крышкам. Поэтому он быстро вонзает ей нож в горло и ждет пару секунд, пока она потеряет сознание. Затем медленно, используя зазубренную часть своего ножа, перерезал ей шею. Афтану потребовалось около 5 минут, чтобы, наконец, разрезать ее плоть и проникнуть между костями. Он вытирает пот с лица, поднимая голову. Кто ж знал, что отрезание чьей-то головы будет таким муторным занятием? Он что-то бормочет себе под нос. Глава 199. Глава 199. Награды. Карл и Бун начали беспокоиться о безопасности Афтона, когда на стоянке внезапно воцарился хаос. Даже в здании, в котором они находились, они слышали жестокий лай и скулеж собак, когда они разрывали друг друга на части.